Дорогие братья и сестры, служение благовестия очень многогранно и должно охватить всю землю. Такой был план у нашего Иисуса Христа, такое поручение. Иногда рассуждают, стоит ли благовествовать в маленьком населенном пункте. Ну, справедливо сказать, что последним должен уходить благовестник. И если есть хоть один человек, нужно благовествовать. Но охватывая вот разбросанные наши населенные пункты, мы иногда упускаем наши большие города. А большинство из нас живут в городах, и рядом с нами, даже в одном подъезде, на одной площадке, живут люди, с которыми мы никогда не беседовали. Хорошо, чтобы в наши планы входила евангелизация городов, и в этом году многие церкви предприняли в этом направлении шаги, делали благовестие в пятиэтажках, в девятиэтажках. Люди выходили, слушали, тоже было успешно. И сейчас днепропетровские братья, благовестники, приготовили тему вот о благовестии в больших городах. Пожалуйста, братья, ваша тема.